Второй его шаг. Вторая цель — Псков. Начав наступление на землю эстов, Александр сперва перерезал дозорами все пути, ведущие на Псков. Что творится в отрезанном Пскове, он хорошо знал. Помнил он и посадника Твердилу. Недавно вместе судили и рядили, но теперь боярину не запровать. Сомневаться в доверии и поддержке псковичей не приходилось. Надо рискнуть захватом крепости врасплох. Полки Александра повернули на Псков. Неожиданно изгоном ворвались они в крепость и освободили от захватчиков и предателей бояр этот древний город. Псковичи с радостью встретили своих освободителей. Пленных рыцарей и эстов князь, сковав, отправил в Новгород. Псковские предатели-бояре разделили судьбу копорских. В немецкой рифмованной хронике это событие описано так. Туда он прибыл с большой силой. Он привел много русских, чтобы освободить псковичей. Этому они от всего сердца обрадовались. Когда он увидел немцев, он после этого долго не медлил. Он изгнал обоих братьев-рыцарей, положив конец их фокству, и все их слуги были прогнаны. Никого из немцев там не осталось. Русским оставили они землю. И далее хранит завоеватель, морализует. Если бы Псков был тогда убережен, это приносило бы ныне пользу христианству до самого конца света. Это неудача. Кто покорил хорошие земли и плохо занял их военной силой, тот заплачет, когда понесет убыток. Мешкать во Пскове было нечего. Врага изгнали, но этого мало. Руси нужна прочная граница. К ней путь один — разгром рыцарского войска. Разгром такой, чтобы впредь за Нарову не совались. Как это сделать? Прежде всего нужно знать силу врага. А потому Александр повел все войска вместе с псковской ратью в землю эстов. На Дерпт. Он знал эту дорогу по отцовскому походу к Эмаэге. На западном берегу Чудского озера войско занялось зажитием, фуражировкой и сбором продовольствия, а дозоры разведывали, сколько немцев и где они. Пришли вести дозорных, вести тревожные. В районе селений Моосте конный отряд во главе с Домышем Твердиславичем и тверским воеводой Кербетом близ расположения немецких войск завязал бой, но был разбит. Враги убили мужа честно Домыша и иних с им, а иних руками из-за Емаша. Остальные же князю прибегоша в полк. Пускай с потерями, но численность наступающего врага все же выяснить удалось. Приближалась решительная битва, которую искал Александр. О ней с тревогой и надеждой думал народ и в Новгороде, и в Пскове, и в Ладоге, и в Москве, и в Твери, и во Владимире. Как же лучше встретить рыцарей? Глубокие снега и лесисто-болотистые окрестности не позволяли развернуть боевой порядок на суше. Тяжелые раздумья охватили Александра. Рыцари ему достаточно известны. Ядро войск по всей Европе состояло из рыцарей, которые сражались каждый в одиночку и нередко из страха или в погоне за добычей покидали поле боя. Крестовые походы обнаружили их слабость. Тогда и были созданы рыцарские ордена. Орден — стройная, упорядоченная организация. Вступая в орден, каждый рыцарь дает обет беспрекословного послушания. Устав жестко определяет поведение в походе и бою своих рыцарей, которые мало чем отличались от разбойников. Спору нет. У Ливонского ордена послушные, отлично вооруженные войска. применяет оно особый конный